Жил-был мальчик, звали его Петя Зубов. Учился он в 3-м классе 14-й школы и все время отставал. И по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. «Успею», — говорил он в конце первой четверти, — «во второй вас всех догоню». А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. «Все успею да успею». И вот однажды... Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика собаку, Петьку на пияку, обезьяну попугая, вот компания какая, вот компания какая. Так, ну уж сегодня я, наверное, не опоздаю в школу. Если столовые часы врут, так будильник не врет. А если будильник врет, так уж солнце правду говорит. Я знаю, когда солнце возле той трубы, то времени у меня еще 10 минут. Этого как раз хватит. Чего это? Когда человек смотрит на солнце, так непременно чихает. А ну, попробую посмотреть одним глазом. Что такое? Если верит солнцу, то у меня только 5 минут времени осталось. Не может быть. Наверное, сегодня солнце спешит. Если бегом, так я успею. Побегу. Что это? Новый магазин открылся? А витрина какая? А вон я в стекле, как в зеркале. Здравствуй, Петя Зубов! Смотри-ка, колбасы сколько выставили. Интересно, съел бы я все ее за год? Он сыр, круглый какой. Интересно, если его вместо колес приделать к автомобилю, поедет машина или нет? О, по магазинным часам выходит, что я опоздал уже? Не может быть, они спешат. Побегу! Не видно? А, понимаю, на охоту ездил. Зайцев ловил. Кропаток? Глухарей? Им много добыл глухарей? Но все-таки штуки 2? 3? На сколько же? 5 штук? А ты не врешь? Ладно, ладно, ладно, верю, верю. А скажи ты мне... Внимание! 9:25. Сколько? Не может быть! Неужели и радио спешит сегодня? Слушайте передачу для дошкольников. Не-не-не, не просите. Не могу слушать, я опять опоздал. Побегу. Тетя Наташ! Ну возьмите скорее мою фуражку. Тетя Наташ, где вы? Сейчас приду, я здесь убираю. А кто меня зовет? Это я, Петя Зубов, ученик 3-го класса. Эх, опять опоздал сегодня. А я не знаю, вышел вовремя, а меня все время задерживали. Что это я? Тетя Наташа. Что это я? Тетя Наташа. Иду, иду. А что это голос у тебя такой хриплый? Я сам не знаю. Простудился, наверное. А вы что, гражданин? А что, тетя Наташа? А где же Петя Зубов? Я? Петя Зубов? Да вы что, гражданин? Вы Петя Зубов? Ах, понимаю, понимаю. Вы нашего Пети Зубова дедушка, да? Это не я в зеркале, тетя Наташа. Какой-то старик с бородой. А, я маме скажу! Мама! Бросился Петя домой, бежит по улице, борода развивается, всех расталкивает. Удивляются прохожие, что за странный старик. Подбежал Петя к дому, остановился и еле отдышался. Что же мне делать? Вот беда-то. Ну хорошо, приду я домой. А если и мама меня не узнает, тогда как быть? Бедный я, бедный Петя Зубов. Бедный. Мама идет. За молоком идет. С бетончиком. Бетончик все тот же. А со мной вон что случилось. Неужели она меня не узнает? Подойду к ней. Мама. Мама, ты... Что с вами, гражданин? Вы меня не узнаете? Простите, нет. Я вас не знаю. А вы посмотрите получше. Ах, узнаю, узнаю. Вы наш новый дворник. Нет. Вот хорошо, что я вас встретила. Принесите, пожалуйста, мне ключ от чердака. Я стираю сегодня. Ключ от чердака? Не узнала. Бедный я, бедный. Ключ от чердака. Да куда же вы? Куда глаза глядят? Поплакал Петя, утер слезы бородой и зашагал вдоль улицы. Шагал, шагал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело. Куда же это я забрел? Лес кругом. Как хорошо здесь. Мне через пять кончается занятие, которые ребята на дачу поедут, которые в лагерь. А я что я буду делать? Мы везем с собой кота, Чижика, собаку, Петьку, змеянку, обезьяну, попугая, вот компания какая, вот компания какая. О, Белочка! Здравствуй, Белочка. Здравствуй, дорогая. Иди сюда, я тебя поглажу. Ну, не бойся меня, я добрый мальчик. Поиграй со мной, Белочка, а то мне очень грустно. Ты не смотри, что у меня седая борода. Мне ведь только 10 лет. Слышишь, Белка? Ну вот, спасибо тебе, Белка. Хоть ты меня развеселила. Но сама посуди, что это у меня за жизнь? Будь я настоящий старик. Ну, был бы я доктором или... токарем, или, может быть, даже генералом. А теперь я всего только ученик третьего класса. Или, Белочка, получал бы я пенсию за мою прошлую работу. А теперь разве дадут мне пенсию, когда я всего только 3 года и работал? Ну да, в первом, втором и третьем классе. И то по арифметике посредственно имел. Ничего не успел научиться. Что мне делать, а? Ну, постой, Белочка, хоть ты меня не бросай. Убежала. О, какой-то домик стоит. Вот тут я и отдохну. Хозяева, пустите отдохнуть бедного мальчика, то есть бедного старичка. Хозяева, да тут никого нет, как же быть-то? А может быть, хозяева вернутся? Если есть тут живая душа, откликнись. Часы с кукушкой. Кукушечка, дорогая, не прячься. Поговори со мной хоть немножко, пожалуйста. Где мне спасение искать? Клюв раскрыла. Тебе, верно, пить хочется, кукушечка. А где вода? Вот, пей. Еще хочешь, кукушка? Еще налить, кукушка. Довольно, мальчик. Откуда ты знаешь, что я мальчик, а не старик? Ну скажи, кукушка, я вижу, ты все знаешь. Помоги мне, милый. Объясни, что со мной? Ну, пожалуйста. Там, наверное, мама беспокоится уже. Где Петя? Что с ним? А Петя сам не знает, что это такое с ним приключилось. Помоги, кукушечка. Помоги, милая. Расскажи, что это со мной, кукушечка? Где ты, молодость? Где ты спряталась? Как найти тебя? Старику? Как мне жить теперь? С бородой седой? Кто ответит мне? Старику. Эх, ку-ку-ку-ку. Я тебе все скажу. Я им 100 лет служила. Они ни разу меня не пожалели. Ты меня водою напоил. Ласково со мной поговорил. Я тебе все скажу. Погляди, никого в лесу не видно? Никого. Тогда слушай. Превратил тебя в старика злой волшебник Василий Прокофьевич. А как же я этого не заметил? Человек, который напрасно теряет время, сам не замечает, как стареет. Как ты говоришь? Человек, который напрасно теряет время, сам не замечает, как стареет. Понял? Понял. Превратил тебя в волшебника старика, а потерянное тобой время забрал себе. Не стал ты стариком, а он стал мальчиком. Что же мне делать теперь, кукушечка? Не знаю. Ну, неужели всю жизнь стариком жить? Не знаю. А ты посоветуй. Посмотри, кто там свистит. Это какой-то мальчик бежит сюда. Это не мальчик, это злой волшебник Василий Прокофьевич. Заройся в сено и слушай. Может быть, узнаешь, как свою молодость вернуть. Кукушка, никто сюда не приходил? Отвечай сейчас же, а то я тебе голову сверну. Был тут кто-нибудь? Ладно, упрямая птица. Я с тобой рассчитаюсь. Сиди не евши, не пивши еще год. Кто идет? Я! Госпожа волшебница Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Василий Прокофьевич. Кого превратили? Одну девочку, Василий Прокофьевич. Прекрасно. Ей надо в школу идти, а она в мячик играет, даром время теряет. Сказала я волшебное слово, ну и стала она старушкой, а я девочка. Так. Пошла я вместо нее в школу, в 3-й класс. На первом уроке записки всем посылала, на втором с девочкой подралась, на 3-м окошко разбила. Из-за меня учительница плакала, времени потеряли целые горы. Молодец! Кто идет? Я, Василий Прокофьевич. А, господин волшебник Андрей Андреевич, Здравствуйте, здравствуйте, Василий Прокофьевич. Кого превратили? Одного мальчика. Ему надо в школу идти, а он на трамвайном буфере катается, даром время теряет. Вы стал он стариком, а я мальчик. Городят! Пойдем! Это я. Марья Петровна, докладывайте, как у вас дела? Очаровательно. Кого превратили? Одну девочку. Ей надо в школу идти. Она перед зеркалом весь с ударом время теряет. Ну, стала она старушкой, а я девочкой. И целый день по телефону скорую помощь к здоровым людям вызывала. Настоящие больные ждут, а машины нет. О, я так хохотала, Господа волшебники, внимание! Надо посмотреть, нет ли здесь кого. Господа волшебники, если кто-нибудь из ребят узнает, как он превратился в старика, да разыщет всех остальных превращенных, да приведет сюда до 12 часов ночи, да повернет стрелку на часах на полный круг обратно, то ребята станут опять ребятами, а мы погибнем. Да как же им все это узнать? Да где им? Нет, им друг другу не разыскать. Это такие лентяи, Да как им догадаться сюда прийти и стрелку повернуть? Не придут они сюда к 12 часам, вот хоть на минутку запоздать. Господа волшебники! Так-то оно так, а все-таки осторожность не мешает. Ну, в путь! Пошли! Идите в город, уроки срывайте, в чужие звонки звоните, скандальте, шумите. Чем люди больше времени потеряют, тем нам, злым волшебникам, жить легче. Вперед! Вперед! Пошли! Стойте! Не забывайте, что вы дети. Видите себя веселей, смейтесь и... Бойся! Так вот оно что. Что же мне делать? Сейчас же побегу в город, всех найду и сюда приведу. Ура! Ура! Бедный мальчик. Бедный мальчик, разве просто их найти? Кто-то будет, Ку-ку. Не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался Петя искать стариков-школьников. Пришел в город и стал ходить по улицам. Вдруг увидел, наконец, Петя, идет не спеша старушка с большой корзинкой. Извините, гражданка, разрешите узнать, вы... Ну, чего надо? Здравствуйте. Простите, пожалуйста, вы... Ну, говорите, не тяните. Сейчас, сейчас. Скажите, вам случайно не 10 лет? Как? Вы не ученица 3-го класса. Да ты что, в уме? Я в уме. Я сейчас вам все объясню. Я, видите ли, сам мальчик. Я только сегодня превратился. А до 12 часов мне надо обратно. Понятно. Идем. Идемте. В милицию. Куда? В милицию. А за что? Я тебе покажу, какая я ученица третьего класса. Милиционер! Нет, позвольте, гражданка. Я тебе покажу, сколько мне лет. Нет, я больше не буду, честная пионерская. Милиционер! Так, подождите, гражданка. Держите, ловите его, он пропал, пугает. Милиционер! Ловите его! Ой, еле спасся. Ой, эта гражданка настоящий рысак. Ну и я неплох. Бородище-то у меня седая, но я еще не забыл, как бегать надо. Нет, теперь буду осторожнее. Ой. Ой. Ребята, старики, это должно быть те, которые стоят безо всякого дела. Ну, конечно, грустный и растерянный. Вот только с такими теперь буду заговаривать. Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно настоящие, не третьеклассники. Вот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью. Это маляр. Эти, конечно, никогда в жизни не теряли времени понапрасну. Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен. Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Видит Петя, сидит недалеко на другой скамеечке старушка. Достала она из одного кармана газету, а из другого батон с изюмом. Развернула старушка газету, Петя так и ахнул от радости. Пионерская правда. И принялась старушка читать, и есть. Изюм выковыривает, а самый батон не трогает. Кончила старушка читать, спрятала газету и заплакала. Ревет. Честное слово, ревет. Это девчонка. Пойти спросить. А вдруг и у настоящих старушек бывают неприятности? Нет, подождем. Ногами болтает. Честное слово, девчонка. Бабушка, бабушка, вы только меня не бойтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, бабушка, боюсь, вдруг опять ошибаюсь. Бабушка, скажите, почему вы ногами болтаете? А я и сама не знаю. Скажите, бабушка, а сколько вам лет? 10. Значит, школьница. Школьница. В каком классе? В третьем. Как зовут? Марусь Морозова. Маруся, сегодня постарела. Ага. А ты почему знаешь? А я тоже только с сегодняшнего дня старик. Я сейчас все объясню. И Петя рассказал старушке Марусе Морозовой все, что он узнал в лесном домике. Обрадовалась Маруся, подобрала свою длинную юбку и запрыгала на одной ножке. Бежим, Марусь! Не будем терять время. Бежим, Петька. Нам надо еще двоих найти. Смотри, школа. Ребята сидят счастливые. Сидят себе на уроке. А мы несчастные разгуливаем. Тише. Внимание. 50 и 70. 120. Милая арифметика. 120 взять 3 раза 360. Эй, дорогое умножение. 360 разделить на 4. 90. Правильно, 90. Родное ты мое деление. Смотри, смотри, Маруся, ужас-то какой, мальчик идет. Он же в школу опаздывает. Мальчик! Мальчик, несчастный, ну что же это ты делаешь? Состариться захотел? Ну чего ты стоишь-то у окна? Чего ты время-то теряешь? Ты думаешь, это весело? Все делом заняты, каждый на своем месте. Один ты не знаешь, куда приткнуться со своей седой бородой. Эй, ты думаешь, это хорошо, незаметно состариться, да? Зачем ты опаздываешь? Я не опаздываю. Вы что на меня кричите? Вы мне не родственники, не знакомые. А ты зачем опаздываешь? Да, зачем? Да я не опаздываю вовсе, я во второй смене. Какие странные граждане мне сегодня все попадают. Одна старушка у нас во дворе в мячик играет, другие... Стой! Стой, какая старушка у вас во дворе играет? Во что играет? Где ваш двор? Да вон на той стороне номер 18. 18! Бежим, Маруся! Бежим, бежим! Вот потешные старики. Из цирка, что ли? Бегают, как футболисты. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик покурить. Бабушка! Вдруг... Бабушка! Бабушка! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, бабушка, почему это вы в мячик играете? Да. А я и сама не знаю. Скажите, бабушка, а как вас зовут? Наденька. Наденька, Наденька, Наденька, Наденька. А скажите, бабушка Наденька, сколько вам лет? 10. Вот и мне тоже, и ему тоже 10. Сегодня постарела? Сегодня. А вы почему знаете? А мы сейчас все объясним. Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки и побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. Что же это такое? 3 часа уже ходим. И никого не находим. Меня уже ноги не слушаются. Ведь как-никак, а мы все-таки пожилые. Ой, бедные мы девочки. Несчастные мы старушки. Время идет, а его нет, как нет. Но перестаньте сейчас же реветь. Перестаньте реветь. Кто плачет, тот же. Смотрите. Смотрите. Вон на трамвайном буфере старик висит. Это же он! Нашелся! Ой, он уедет! Ловите его, Маруся, Наденька, ловите его! Скорее бежите домой! Слезай с буфера, слезай! Я больше не буду! Ну чего ты ревешь? Отпустите, дяденьки! Тетеньки! Ну, пойми же ты, что мы вовсе не дяденьки, не тетеньки. А кто же вы? А ты кто? Я ученик 3 класса, Вася Зайцев. Вася Зайцев! Вася Зайцев! Вася Зайцев! Вася Зайцев! Ну, и мы ученики 3 класса, и все мы попали в лапы к злым волшебникам. Ну, конечно, но мы вырвемся, идем с нами. Идем. Ох, милые вы мои, вот спасибо. Ну, идем, вот. Скорее, нам надо торопиться. Чтобы не терять времени даром, сели они все 4 в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в этом трамвае. Встали они и уступают нашим старикам место. Смутились старики, покраснели и отказываются, а школьники, как нарочно попались, вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают: да садитесь же, вы за свою долгую жизнь наработались, устали, садитесь теперь и отдыхайте. Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу, соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят. Зашли в самую чащу, вот уже ночь наступила, кругом деревья стоят, а домика не видно. А куда же идти, когда в лесу ничего не видно? А что же ты, когда бежал, дорогу-то не заметил? Ух ты, разбросал бы хоть камушки, как мальчик с пальчик. Так я боялся время потерять. Я не знал, что время такая ехидная штука. Оказывается, нужно иногда потерять немного времени, чтобы потом его сберечь. О, еще рассуждаешь. Вот так бы вцепилось бы тебе в борту. Но, только тронь. Тронь. А вы на школе ЗАГС дергайте. Кто тебя дергает? Оставь его, Наденька. Ну, оставь. Видишь, он сам расстроился. Ну, что же делать, кукушечка? Хоть бы ты нам помогла. Время-то ведь идет и идет. Помоги нам, кукушечка. Она! Что? Она! Тише! Ни слова! За мной! Вон домик! Домик! Домик! Вот, смотрите, вот часы. Мы успели. Сейчас без одной минуты 12. Тише, тише! Смотрите, на стене спят какие-то дети. Да это не дети, а злые волшебники, которые превратили нас в стариков. Перевожу стрелку. Поднимите меня. Что это я? Я делаюсь маленьким. Я не достаю до стрелки. Становись мне на спину. Ну, становись. Скорее. Ура! Значит, все стало на место. Значит, я опять я. Значит, мы опять стали детьми. Ура! Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. С бою взяли. Чудом вернули они потерянное напрасно время. Они-то спаслись, но ты помни, человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.